почему мама не рассказывала мне о нем? — настаивал мальчик. — Она часто говорила о дяде, и я давно привык его любить. Как мне любить папу? Я его не знаю. — Эх, все дети любят своих родителей, — сказала я. — Может быть, ваша мать боялась, что вы станете проситься к нему, если она будет часто о нем говорить. Но вставайте живей. Проехаться с позаранку верхом в такое прекрасное утро куда приятней, чем поспать лишний часок. — И она с нами поедет? — спросил он. — Та девочка, которую я видел вчера. — Сегодня нет, — ответила я. — А дядя? — продолжал он. — Нет, вам придется поехать со мной, — сказала я. Линтон опять откинулся на подушку и в раздумье насупил брови. — Я не поеду без дяди, — объявил он наконец. — Почем я знаю, куда вы надумали меня отвезти? Я уговаривала, пеняла ему, что это дурно с его стороны не радоваться встрече с отцом, но он упрямо не желал одеваться и моего господина, чтобы выманить Линтона из кровати. Наконец бедный мальчик встал после лживых наших уверений, что его отсылают ненадолго, что мистер Эдгар и Кэти будут навещать его, и разных других посулов, таких же вздорных, которые я измышляла и повторяла ему потом всю дорогу. Чистый воздух и запах вереска, яркое солнце и резвый бег Минни вскоре развеселили его. Он стал расспрашивать о своем новом доме и его обитателях все с большим любопытством и живостью. «Грозовой перевал — такое же приятное место, как скворцы?» — спросил он. И оглянулся в последний раз на долину, откуда поднимался легкий туман и кудрявым облаком стелился по синему краю неба. «Дом не утопает в зелени, как наш», — ответила я, — «и не такой большой, но оттуда открывается прекрасный вид на всю округу. И воздух там здоровее для вас, чище и суше. Здание, пожалуй, покажется вам поначалу старым и мрачным, но это почтенный дом». Второй после мызы в этих местах, и вы с удовольствием будете гулять по полям. Гертон Эрншо, он тоже двоюродный брат мисс Кэти, а значит, и вам сродни, будет водить вас по самым чудесным местам. В хорошую погоду вам можно будет взять книгу и заниматься где-нибудь под деревьями, и время от времени ваш дядя будет брать вас с собой на прогулку. Он часто ходит в горы. «А каков из себя мой отец?» — спросил он. «Такой же молодой и красивый, как дядя?» «Такой же молодой», — сказала я. «Но глаза и волосы у него черные. Он более суров на вид, выше ростом и плотнее. Поначалу он, может быть, не покажется вам таким добрым и любезным, потому что он другого склада. Все же я вам советую, будьте с ним искренни и сердечны, и он, конечно, станет любить вас, как ни один дядя на свете. Ведь вы его родной сын. «Черные глаза и волосы», — повторил раздумчиво Линтон. «Я не могу себе его представить. Значит, я не похож на него? Нет?» «Не очень», — ответила я. «Ни капельки», — подумала я, глядя с сожалением на слишком белую кожу и тонкий стан моего спутника, на его большие томные глаза, глаза его матери, с той лишь разницей, что не было в них искристого огня, если только они не загорались вдруг обидой. «Как странно, что он никогда не приезжал навестить меня и маму», — пробормотал Линтон. «Он видел меня когда-нибудь? Если да, то, верно, совсем маленьким, я его не помню». «Что ж вы хотите, мистер Линтон», — сказала я, — «300 миль — это большое расстояние. А 10 лет не кажутся взрослым и таким длинным сроком, как вам. Возможно, мистер Хитклифф из лета в лето собирался съездить к вам, но все не представлялось удобного случая, а теперь уж поздно. Не докучайте ему вопросами об этом предмете, только расстроите его понапрасну». Мальчик ушел в свои мысли и молчал до конца пути, пока мы не остановились перед воротами сада. Я следила за его лицом, чтобы уловить, какое будет впечатление. Он важно и внимательно оглядел лепной фронтон и частые переплеты окон, редкие кусты крыжовника, искривленные елки, потом покачал головой. Втайне он не одобрил наружный вид своего нового жилища.